Глава третья. Про графин, нюхательную соль и обмороки. До самого ужина ничего особенного не произошло. А потом началась паника. Графиня дико вскрикнула, лицо ее побелело, глаза вылезли из орбит. Она со стоном упала в кресло и лишилась чувств. Ворот платья ее был расстегнут. Сколько таких графинь лишалось чувств на страницах многочисленных романов, пьес, баллад? Сколько раз за сутки на дежурствах в приемных отделениях госпиталей в разных странах, куда забрасывала меня судьба и беспокойный характер, приходилось решать, что здесь? Банальный обморок или угрожающее жизни состояние, требующее немедленного лечения? Большинство пациентов, у которых случился обморок, совершенно здоровы и переносят его безо всяких для себя последствий. В подоплеке их обморока – падение артериального давления в результате сложной цепочки рефлексов, когда провоцирующая причина – стресс, боль, страх, забор крови, физическая нагрузка – вызывает активацию определенных участков мозга, которые управляют нашими периферическими нервными системами. В результате активность одной, симпатической, падает, тогда как другой, парасимпатической или вагальной, по наименованию нерва вагуса, увеличивается, что и приводит к падению артериального давления и замедленному пульсу. Эти обмороки на языке врачей так и называются – вазовагальные и представляют собой разновидность рефлекторных обмороков. К этой же разновидности относятся ортостатические обмороки, когда при резком вставании падает давление, кружится голова, а также обморок при раздражении каротидного синуса. Барорецепторы, отвечающие за устойчивость артериального давления, расположены на шее, рядом с сонными артериями. Не знаю, кто и когда открыл тайну массажа каротидного синуса школьникам начальных классов, но эти мелкие недоумки уже на протяжении нескольких десятилетий передают эти знания из поколения в поколение и отправляют доверчивых одноклассников в обморок, нажимая на шею в области сонных артерий. Когда-то и ко мне подошли и предложили: «Хочешь, ты уснешь прямо сейчас?» Я не поверил, доверчиво сел и разрешил им манипулировать со своей шеей. Очнулся потом на полу, а их и след простыл. Диагноз рефлекторного обморока достаточно легко можно заподозрить при разговоре с пациентами и их родственниками. Классические провоцирующие причины – душное помещение, жара, стресс, долгое стояние на ногах, чувство голода. Наличие своеобразной ауры перед тем, как потерять сознание, тошнота, мелькание мушек и кругов перед глазами, выступание холодного пота. Короткий период потери сознания. То, что подобные обмороки практически никогда не бывают в положении лежа, все это предполагает рефлекторный их характер. Заметки на полях. Вплотную я столкнулся с обмороками в Африке, когда сутками не выходил из приемного отделения госпиталя. Собственно, госпиталь и представлял собой одно сплошное приемное отделение, где раненые, умирающие, трясущиеся в лихорадке и корчащиеся от боли люди сплетались в одну большую толпу страждущих, которая перемещалась из смотровой на рентген, из рентгена в операционную, а оттуда уже как получится. Попав в этот, как мне показалось, поначалу полный хаос, я, совсем молодой тогда доктор, растерялся и только думал, как мне с этим справиться. Вот тут и приносят молодую девушку без сознания. Я приступаю к осмотру в полной уверенности, что передо мной кома, как результат церебральной малярии. Ее очень много в тех краях. В смотровую заглянул мой коллега, доктор из Дагестана, уже прослуживший здесь не один год. Поглядел, ухмыльнулся и попросил родственников, которые девушку принесли, выйти. Как только за ними закрылась дверь, он размахнулся и влепил девушке оглушительную оплеуху. Я аж подпрыгнул. «Ты что, рехнулся?» «Ты лучше посмотри на чудесный случай мгновенного излечения от церебральной малярии», — ответил он, указывая на девушку. Та и вправду открыла глаза, села и стала спрашивать, где она и как здесь оказалась. Уже годы спустя я увидел, как нью-йоркские полицейские скатывают в трубочку уши человека в обмороке и давят ладонью. От такого болевого стимула человек возвращается мгновенно. Только ухо потом торчит в сторону и похоже на вареник. Однако обморок может быть первым проявлением грозных заболеваний, и тут ошибиться нельзя. В первую очередь рассматриваются заболевания сердца. Аритмии, нарушение проводимости в работе сердца вплоть до кратковременной его остановки, наиболее частые причины сердечных обмороков. За этими нарушениями ритма стоят инфаркты, кардиомиопатии, пороки сердца, сердечная недостаточность, гипертрофия сердечной мышцы в результате гипертонии, выраженный пролапс митрального клапана и многое другое. Среди легочных причин – тромбоэмболия легочной артерии, легочная гипертония, тяжелая инфекция. При этом среди пусковых причин описанного выше рефлекторного обморока может быть и просто сильный кашель. Причиной обморока может быть проходящее нарушение мозгового кровообращения, та же тромбоэмболия в мозг. Часто обморок трудно отличить от судорожного припадка, тем более, что и при рефлекторном обмороке наблюдаются судорожные движения. На какие симптомы надо обращать внимание доктору, чтобы не пропустить серьезную болезнь? Что надо знать людям об этом, чтобы при необходимости правильно ориентировать врача? Какой объем и какие исследования должны быть сделаны в тех или иных случаях? О чем-то уже упоминалось, теперь давайте подробно. Первое. Число обморочных эпизодов. Рефлекторные обмороки чаще бывают единичными. Несколько эпизодов в относительно короткое время требуют исключения более серьезных причин. Второе. Наличие дополнительных симптомов. Например, боль за грудиной, чувство сердцебиения могут говорить о сердечном заболевании, одышка – о тромбоэмболии в легочную артерию, перекос лица – об инсульте. Непроизвольное мочеиспускание будет свидетельствовать скорее о судорогах. Третье. Наличие симптомов непосредственно перед обмороком. Для вазовагальных рефлекторных обмороков характерны предшествующая тошнота, головокружение, выступает пот, ощущение приливов. Судорожный приступ тоже, как правило, начинается с ауры, мерцание перед глазами, изменение зрительного восприятия, ощущение странного запаха или вкуса во рту, дежавю и так далее. Внезапная потеря сознания без предвестников почти наверняка сердечной причины. Доктор Брайан Альшанский приводит свою статистику, которая показывает, что более 60% больных с внезапной потерей сознания имели в основе аритмию. Четвертое. Позиция человека перед приступом. Рефлекторные обмороки практически никогда не бывают лежа. Человек либо сидит, либо стоит, либо сидел и резко встал. Обморок в положении лежа предполагает аритмию. Пятое. Провоцирующие обморок факторы. Нахождение в местах большого скопления людей, на жаре, стресс. Это все часто провоцирует рефлекторные обмороки. Врачи для своего удобства выделяют так называемые ситуационные рефлекторные обмороки, те, которые развиваются непосредственно сразу после воздействия провоцирующего фактора, глотания холодной или наоборот горячей пищи, сильного кашля, мочеиспускания или опорожнения кишечника, при испуге или после обильного приема пищи. Помните про рефлекс каротидного синуса, когда массаж определенного участка шеи может привести к обмороку. Так вот, не только массаж. Бритье или резкий поворот головы также могут спровоцировать обморок. Заметки на полях. В бытность мою молодым ординатором к нам в кардиоцентр поступил мужчина с повторными обмороками. На обходе академик Шхватсабая, умница, интеллигент и давний друг нашей семьи, задал ему только один вопрос. «Вы какие рубашки носите?» «А? С тугим воротничком под галстук? Ну так покупайте на два размера больше». Больше этот больной к нам не поступал. Причиной его обмороков был тугой воротник, который провоцировал рефлекс каротидного синуса при повороте головы. Если обморок возник во время физической нагрузки, его надо рассматривать как сердечный, пока не будет доказано обратное. Особенно это касается молодых и здоровых, спортсменов и физкультурников. Внезапная смерть у атлетов, к сожалению, достаточно распространенный феномен. И такой обморок, скорее всего, обусловлен скрытой сердечной причиной, которая впоследствии и приводит к трагедии. Статистика показывает, что случаи внезапной смерти у серьезных атлетов приходится 1 к 50 тысячам. Шестое. Продолжительность обморока. Долгий обморок больше похож на судороги. Судорожные расстройства вообще диагностируются как причина в 5-15% всех обмороков. Определенная часть судорожных расстройств проявляется потерей сознания без собственно ожидаемой картины развернутых судорог. Как отличить обморок от судорог? Отличаются предвестники. При судорогах аура совсем другая. Далее, при рефлекторном обмороке больной бледен и весь покрыт холодным потом. Но если он прикусил язык сбоку, глаза и голова повернуты в одну сторону, течет слюна, спонтанное мочеиспускание – это уже судорожный припадок. При рефлекторном обмороке больной приходит в сознание сразу. При судорогах он еще долго спит или оглушен после приступа. Седьмое. Анамнез больного. Чем болел? Чем болеет, какие лекарства принимает, наличие аллергии, семейные заболевания. Эту информацию трудно переоценить. Множество лекарств может спровоцировать обморок. Все антиаритмики, лекарства от гипертонии, мочегонные. Последние уменьшают объем циркулирующей крови и у пожилых людей. Да еще в жаркую погоду могут спровоцировать ортостатическую реакцию. Резкое падение давления при вставании. Такой же механизм обмороков при диабете. Особенно важно учитывать наличие сердечных заболеваний и изменений на ЭКГ. В 2009 году европейские кардиологи сформулировали критерии сердечного обморока по ЭКГ. Пульс 40 ударов в минуту и ниже. Наличие пауз между сердечными сокращениями до 3 секунд. Наличие высокой степени блокады. Эпизоды желудочковой тахикардии. Наличие установленного водителя ритма. Теперь о том, какие исследования необходимы. На той же конференции кардиологов в 2009 году договорились не рекомендовать специальное обследование сердца больным, у которых есть предвестники обморока. Что бы там ни было, это уже не проблема с сердцем. Для того, чтобы определить объем обследований, необходимо сначала определить риски пациента на наличие органических заболеваний. Большинство пациентов, у которых случился обморок, совершенно здоровы и переносят его безо всяких для себя последствий. Обследование необходимо. Первое. Если у больного есть сердечное заболевание. Атеросклероз сосудов сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, пороки сердца. Второе. Клинические и ЭКГ признаки сердечного обморока. Синкопе. Мы их уже обсуждали. Третье. Если есть серьезные несердечные заболевания, анемия, нарушение электролитов, кровотечение, гепатиты и прочее. Четвертое. Постоянно низкое артериальное давление после эпизода обморока. Систолическое меньше 90 мм ртутного столба. Наличие одышки. Если был единичный эпизод обморока у людей низкого риска, подходящий под описание рефлекторного обморока, то исследования не проводятся вовсе. Надо отметить, что рефлекторный обморок – весьма доброкачественное состояние и проходит без следа. Но у кого? У здоровых людей. У пациентов из пункта 1 вполне может случиться банальный рефлекторный обморок. Но резкое падение артериального давления в дальнейшем провоцирует серьезный сердечный приступ или инсульт. Заметки на полях. В упомянутом африканском госпитале приходилось работать в тяжелых условиях гражданской войны и отсутствия доступа у населения к элементарной медицинской помощи. Поэтому в первую очередь принимались тяжелые раненые и совершенно неотложные состояния. Заведомо безнадежные случаи, если мы не могли ни помочь, ни даже облегчить страдания, по возможности не принимались. Таких терминальных пациентов родственники забирали домой. Приносят мне как-то парализованную бабушку, без сознания, щека парусит, сильная одышка, инсульт, вероятно, кровоизлияние в мозг. Нам ею заниматься бесперспективно, все равно не поможем, а у нас каждая пара рук на счету. За сутки проходит по 200 человек на каждого, весь коридор залит кровью. Вот я и объясняю родственникам, у бабушки перспективы очень плохие, она вот-вот умрет. Для нее намного лучше будет, если вы заберете ее домой, будете ухаживать, сколько осталось, и перейти в мир иной, ей спокойнее на руках у любящих родственников, чем в этом кошмаре, что вы видите вокруг». Ответ был довольно неожиданным. «Да, доктор, но дело в том, что 3 месяца назад мы ее уже сюда приносили, и вы, именно вы, сказали нам эти же слова. Мы забрали ее тогда домой, ухаживаем, ждем, а она все не умирает. Так, может, еще можно помочь?» Пришлось заверить их, что на этот раз уже точно. Звучит все это цинично, но в тех условиях выбирать не приходилось. Но и в случае рефлекторного обморока иногда проводят специальные тесты. Кому? Во-первых, лицам, у которых профессия повышенного риска – пилоты, водители общественного транспорта. Во-вторых, для дифференциальной диагностики с судорогами в сомнительных случаях. В-третьих, психиатрическим пациентам с историей обмороков. В-четвертых, при неясной клинической картине. Специальный тест, суть которого состоит в резкой перемене позиции тела испытуемого с целью спровоцировать обморок. Проводится он с помощью специальной кровати, способной резко принять положение вверх под углом в 60 градусов. Есть и другие тесты с введением АТФ, нитроглицерина. В США иногда больным с неясными аритмиями, повторными обмороками невыясненной этиологии, пациентам высокого риска, под кожу на груди имплантируют так называемый петлевой регистратор ЭКГ. Это небольшое электронное устройство с батарейкой, которой хватает на 1.5 года, запрограммировано на включение записи при нарушениях ритма или включается самим пациентом при помощи специального магнита. С него возможно считывать информацию в любое время. Американцы доказывают, что применение петлевого регистратора безопасно и снижает стоимость обследования пациентов с повторными неясными обмороками с усредненной суммы в $5000 до немногим больше $500. Если вы стали свидетелем обморока, то сначала убедитесь, что у человека наличествует пульс и дыхание, иначе надо начинать уже реанимационные действия. Итак, обморок. Человек дышит, бледный, покрыт потом, с закатившимися глазами, возможно, подергивание мышц. Положите его на спину ровно, рвоты обычно не бывает, поэтому не надо без нужды переворачивать на бок. Поднимите ноги, расстегните пуговицы в тесных местах и ремень. Не давайте ничего в рот, ни воды, ни валидола, ни особенно нитроглицерина. Если у больного не сердечный приступ, и он нитроглицерин ранее не принимал, то своими действиями вы можете спровоцировать инсульт. Насчет нашатырного спирта. Обычно его не рекомендуют, опасаясь ожога слизистой. Не знаю, в зарубежных рекомендациях возможность его применения не отрицается. Теперь советы тем, кто подвержен обморокам. Рефлекторные обмороки, как правило, имеют предвестников. Так вот, если вы почувствовали дурноту, выступил пот или появилось ощущение, что вот-вот потеряете сознание, попробуйте скрестить ноги и сильно напрячь их мышцы. Или схватитесь за что-нибудь руками, или сцепите их между собой. Тоже попытайтесь резко напрячь. Кому-то это помогает избежать развития обморока, кому-то нет. Во всяком случае, такие изометрические усилия входят в международные рекомендации врачей. Заметки на полях. К разновидностям обмороков относится и синдром внезапной задержки дыхания у детей, по-английски breath holding spells. Доброкачественное по природе своей состояние, но способно сильно напугать родителей, когда они сталкиваются с ним впервые. Встречаются довольно часто у детей от 6 месяцев до 6 лет, после какого-либо раздражителя, часто совершенно тривиального. Мы даже и не всегда можем понять, почему малыш вдруг обиделся или разозлился. Ребенок начинает плакать, потом начинает тужиться, задерживать дыхание на выдохе, синеть и теряет сознание. Ненадолго, на несколько секунд, но у некоторых детей подобные эпизоды случаются по несколько раз в день. Специального лечения не требуют, но замечено, что у таких детей гораздо чаще отмечается дефицит железа. Так что делайте выводы. К 8 годам, так или иначе, дети это состояние перерастают.